Глава 15. Айдар расположился в моей комнате, словно это были его собственные покои, и никуда не собирался уходить. А ведь мне давно уже было пора собираться на обещанное, причем им, а не мною, свидание с архимагом. Но принц валялся на моей кровати в обнимку со счастливым, выкупанным и расчесанным чернышом и капризничал. Вел он себя плохо. Я бы даже сказала, отвратительно. Раскритиковал все выбранные мной для дневной прогулки с Бартоном Мунсеном наряды, заявив, что они никуда не годятся, хотя его совета никто и не спрашивал. Затем полез в мою гардеробную сам и, пугая служанок, вытащил из дальнего угла присланное лордом Смарином платье, темное, с длинными рукавами и наглухо закрытым верхом, в котором можно было отправиться разве что на похороны. Заявил, что в этом я и пойду. На это я лишь фыркнула. Вот еще. Потом мы долго припирались, но я все-таки отстояла темно-серое платье с серебристой вышивкой, небольшим квадратным вырезом и закрытыми плечами. Тогда Айдар нацепил на меня здоровенную золотую цепь. Драгоценностей этим утром в моих шкатулках порядком прибавилось, на которой висел внушительный герб династии Орвик – золотой дракон на зеленом поле. «Собственность Астора», – заявил в ответ на мой невинный вопрос, – «А с чего вы решили, что я надену это, ваше высочество?» «Пусть он не забывается. И вообще, почему тебе надо идти с ним на свидание?» «Потому что вы пообещали, мой принц», — напомнила я забывчивому наследнику королевской династии Орвиков. Он так откровенно, но при этом забавно меня ревновал, что мне это даже нравилось, потому что я чувствовала, что ему не безразлично. «И ты согласилась», — пробурчал Айдар. «А ведь могла и отказаться». Вчера в той самой комнате на окраине Белфора, где меня нашли привязанной к стулу, принц заявив, что как бы да, он как бы пообещал, но все-таки стоит спросить девушку, может, она не согласна. Посмотрел на меня с надеждой. Вдруг я откажусь. А я взяла и согласилась. «И что тут такого?» Захлопала ресницами, изображая то ли Тессу, то ли Ингрид, а может, Асту. Сразу и не разберешь, у кого нахваталось подобных привычек. «У вас вон сколько свиданий и невест, ваше высочество, а у меня только одно». «И то...» Айдар расщедрился всего лишь на полчаса по дворцовому саду, уверенно под присмотром Торстейна и своего цепного пса, леди Риблин. «Ах ты, маленькая мстительная ведьмочка!» — заявил он мне. Затем подхватил и утащил меня со стула возле туалетного столика к себе, вернее, ко мне на кровать, целоваться. Доцеловались мы до звездочек в глазах и всего того, о чем говорила Йорунда. Желание, которое куда больше походило на вожделение. Оно горячило мою кровь, лишая связанных мыслей, и отравляло разум ничуть не слабее, чем яд, подлитый в мой бокал подельником принцессы Утрума. «В последний раз», — пообещал больше себе, чем мне Айдар. Навалился сверху, смотрел на меня потемневшим взором. «Я отпущу тебя еще лишь один раз, и на этом все. Потому что ты — собственность Астора», — заявил с гортанным смешком. «Ты моя личная темная ведьмочка». И снова поцеловал меня так, что я совсем забыла о предстоящем свидании с другим, на которое шла исключительно потому, что мне стало интересно. Ведь я собиралась расспросить архимага Мунсена о заговоре темных. Впрочем, этим утром в парадном зале перед присутствующей королевской четой наследным принцем Айдаром и всеми его избранницами держала ответ Йорунда, принцесса Утрума. Она была в черном, и вид имела крайне скорбный, но при этом выглядела вполне уверенной в себе. И еще. Йорунда безбожно врала, зная, что ей за это ничего не грозит. «Это большая политика, дочь моя», — заявил перед этой встречей мне лорд Смарен. «Слава богам, ты выжила и не пострадала. Так что Йорунду ждет лишь проигрыш на отборе. И еще то, что она отправится домой с позором. Но не думаю, что ее это сильно расстроит». Примерно то же самое заявил мне и мрачный Айдар. Принцесса не являлась подданной Астора, и на нее не распространялись законы королевства. Но ее отбор закончен, и сразу же после объяснительной речи она уезжала в Утрум. «Это все из-за любви к принцу», — заявила нам Йорунда, обведя присутствующих в парадном зале взглядом. «Именно это чувство толкнуло меня на столь ужасный поступок». «Кому нужен этот светлый?» — вспомнились мне ее слова. «Все время пребывания на отборе я и помыслить не могла ни о ком, кроме принца Айдара. Я мечтала о нем днем и ночью, надеясь на то, что он выберет именно меня». Тут она не врала. Йорунда собиралась выйти за него замуж любой ценой. «Только вот зачем это нужно темной?» Прочистил горло архимаг Торстейн. «Но пойти против одной из избранниц, похитить ее из дворца и подвергнуть ее жизнь опасности против правил отбора. Он подразумевает честную конкуренцию». «Я была готова на все, чтобы быть рядом с принцем», — с готовностью отозвалась Йорунда. «Кроме него мне больше никого и ничего не нужно». «Неужели вам так нужна Цитария?» — вспомнилось мне. «Этот клочок Асторской земли, кому он сдался? О, нет, нам нужен весь Астор». «Именно это чувство толкнуло меня на подобное злодеяние», — продолжала Йорунда. «И я искренне раскаиваюсь». Правда, от раскаяния в ее голосе ничего и не было. Лишь досада из-за того, что не вышло так, как она хотела. «Но меня оправдывает то, что я собиралась продержать Лирит несколько дней под присмотром моих слуг, а потом она бы вернулась». «Тобой воспользуются как шлюхой из портового борделя. Не щадите ее!» — пришли на ум мне ее слова. Конечно же, я пересказала тот разговор Айдару. «Но это чертова большая политика». Йорунда возвращалась домой так же, как и недавно отбыла в Клайор-Анне. На отборе из темных оставалась лишь Карианна, принцесса Хефии, сопровождаемая отцом, королем Ульриком. Ну и еще Лирит Норберг, выдающая себя за дочь лорда Смарена. Но я была уверена в том, что темные не отступятся. Только вот от чего? Что им нужно? Неужели они собираются захватить весь мир и начать со Стора? Только каким образом? Этого я не знала, но была уверена, каким-то боком здесь замешаны источники, темные и светлые. Впрочем, Йорунда так больше ничего и не рассказала. Ни Айдару, сменившему королевских дознавателей, допрашивавших принцессу, ни в парадном зале, стоя перед королевской семьей Астора и остальными избранницами. К тому же, во время допроса Йорунды присутствовали темные маги из Утрума, все время напоминавшие, что принцесса обладает полной дипломатической неприкосновенностью. А еще Йорунда заявила, что все обвинения Лирит Смарен безосновательны. «Заговор? Какой еще заговор? Она ничего не знает о заговоре, потому что ею двигала исключительно любовь. К тому же действие яда степной кобры оказывает ослабляющее действие на разум, так что Лирит Смарен все это почудилось. И про заговор, и про то, какую участь она мне уготовила. «Ведь мы темные!» — заявила Йорунда, посмотрев на меня. В прищуренных глазах принцессы полыхнула демоническая ненависть, и я подумала, уж не одержима ли она? «И мы должны держаться вместе!» «Только вот зачем нам это делать?» И я спросила об этом Бартена. Единственный темный архимаг на весь Астор попросил звать его по имени, когда мы прогуливались по королевскому саду. Выбирали дорожки, на которые роняли розовые и белоснежные лепестки и послеобеденную тень роскошные цветочные кусты. Хотели было укрыться от зноя в мраморной беседке, но ее успели занять Тесса с Астой. Подглядывали за нами из-под тишка и, подозреваю, строили совершенно фантастические догадки о причине моей дневной прогулки с Бартеном Мунсеном, чтобы потом, сопроводив домыслы несуществующими подробностями, распустить их по дворцу. Но мне было все равно. «Так зачем же темным держаться вместе?» — спросила я у Бартена, решив сразу же пойти в атаку. Напасть на него с расспросами, вместо того, чтобы выслушивать то, что он приготовился мне сказать. Уверена, что речь снова пойдет о том, как я пришлась ему к сердцу, что он не может обо мне забыть с первой же нашей встречи, той самой, когда я лечила Маргарет Ааму, пялясь на его босые ноги, а он вливал темную магию в мой резерв. Но ведь я не давала ему ни единого повода надеяться на взаимность. К тому же мое сердце давно и прочно было занято другим, и мои губы до сих пор хранили вкус его поцелуев. При этом я понимала, что, встреть я Бартена в другом месте и в другое время, когда Айдар Орвик еще не занимал все мои мысли, то все могло пойти по-другому. Сейчас же у него не было ни единого шанса привлечь мое внимание или завладеть моим сердцем. Так я и сказала Эльге, когда подруга с несчастным видом выслушивала мои объяснения о причине моего свидания с архимагом. «Клянусь, что я не заберу его у тебя», — пообещала ей. «Но, вполне возможно, это сделает другая, если ты будешь вот так сидеть и страдать. Пора уже действовать решительно. Он хоть в курсе, что тебе нравится?» «Понятия не имею», — неопределенно пожала плечами подруга. Девушка выглядела крайне расстроенной. «Мне-то откуда знать, в курсе он или нет?» «Вот пойди и разузнай», — заявила я. «Ах, ты не понимаешь, каким образом? Поверь, у меня в этих вещах опыта куда меньше, чем у тебя, так что отложи свою вышивку и придумай что-нибудь. Сколько можно страдать и ничего с этим не делать?» На это Эльга лишь жалобно вздохнула, а я безжалостно. «Да, мы темные такие», — продолжила. «Сколько это уже длится? 3 года, не так ли? И все без изменений. Думаю, пришла пора что-нибудь сделать для разнообразия, потому что хуже уже не будет». И Эльга мрачно подтвердила, что хуже не будет, потому что хуже уже некуда. Теперь мы мирно прогуливались с архимагом по дорожкам, и Бартен в привычно черном наряде думал над моим вопросом. Я же решила подлить масло в огонь, заявив, что темные собираются захватить весь мир. Только вот как бы им это провернуть? «Если бы вы...» «Ты...» — поправил он. «Я бы хотел, чтобы мы стали друзьями, Лерит. Для начала друзьями, а потом посмотрим». «Хорошо», — согласилась я. Дружить с темным архимагом было заманчиво, но как-то неправдоподобно. Особенно после его многозначительных взглядов и откровенных заявлений. «Представим, что вы, ты, проснулся и решил захватить мир. Не смейся, мы ведь только фантазируем. Что бы ты сделал? Какие бы шаги предпринял?» «Мне не нужен весь мир», — галантно отозвался Бартен. На мой век вполне хватит одной темной ведьмы, и мне еще надо постараться, чтобы поймать в плен ее сердце. Но я лишь отмахнулась, потому что нашла в нем неплохого слушателя. На Айдара я тоже напала с подобными вопросами, но он пообещал обо всем позаботиться, а затем полез с поцелуями, совершенно сбив меня с мысли. Зато Бартон слушал, причем крайне внимательно. Быть может, потому что сам замешан в заговоре. «Давай будем думать образно, как настоящие темные властелины», — продолжала я. «Вот смотри, у нас с тобой есть альянс». «О, я бы не отказался от нашего альянса». Архимаг снова не удержался от улыбки, но я упрямо продолжала. «Темный альянс и ничего другого. В него уже вступили Клайор, Утрум и Хефия. Мой отец не упустит шанса властвовать над миром», — согласился Бартон. «Уверен, если где-то поблизости есть маломальский заговор, он его обязательно возглавит». Он шутил, но мне совсем не было смешно. Король Ульрик не понравился мне с первого взгляда. Было в нем нечто неприятное, сразу же вызывавшее отторжение. К тому же именно в Хейфии находился темный источник. И мне казалось, что заговорщики делали ставку именно на него. Только вот какую? «Допустим, что к альянсу присоединится еще и Норберг», — продолжала я. «Это даст им ощутимую прибавку в воинской силе, но при этом никакой гарантии, что они смогут покорить мир». «Не понимаю, почему Йорунда говорила об этом с такой уверенностью?» «Астор так просто не взять, даже с Норбергом». «Но, допустим, после долгой и кровавой войны темные все же одержат победу над светлыми». «Но ведь на нашем континенте полно других стран, и куда больше на двух других». «Думаю, так просто альянс на Астор не нападет, даже если к нему присоединится Норберг», — покачал головой Бартон. «Несмотря на то, что темные стягивают свои войска к границам, потому что исход этой войны непредсказуем, а мой отец не любит рисковать. Но все может измениться, если они захватят и подчинят себе светлый источник, лишив Астор светлой магии». «Это невозможно», — покачала я головой. «Даже захватив источник, они не лишат светлых магии, потому что магия — неотъемлемая часть этого мира. Те, кто создавали источники, лишь упорядочили ее, привели в равновесие свет и тьму, избавив мир от первозданного хаоса. Но если разрушить источники, все вернется на круги своя, и опять настанут смутные времена. Зачем это темным?» Архимаг не знал. Но я продолжала размышлять вслух и плевать, если Бартон Мунсон совсем не так представлял себе наше с ним свидание. Допустим, только допустим, что хефийские маги каким-то образом научились управлять собственным источником. В это мне верилось с трудом, но такая возможность, пусть и теоретическое, все же существовало. Разрушили сковывающее заклинание, но держит его под контролем. Не знаю как, не спрашивай. Но так как все источники взаимосвязаны, им каким-то странным образом удалось повлиять еще и на светлый, как раз в момент выбора избранниц. В тот самый момент, когда маги опустили в него свитки, и в пламени загорелись имена трех недостающих избранниц – Корианна, Анне и Йорунда. Архимаг склонил голову, слушая меня с заметным интересом. Только вот сказать мне оказалось больше нечего. «А дальше-то что?» – спросила уже я у Бартена. «Дальше?» – удивился он. «Они захватят светлый источник и навяжут свою волю Астору». «Но в этом нет никакого смысла. Захватив источник, они не лишат светлых магии. Тогда зачем он им сдался?» Возможно, чтобы пригрозить Астору первозданным хаосом и заставить Олафа Орвика сложить оружие. Я пожала плечами. Вариант неплохой, но король Астора вряд ли пойдет на их условия. Тогда они разрушат заклинание, удерживающее источник, и на земле наконец-таки воцарится хаос, усмехнулся Бартон. Вполне может быть, кивнула я, что они добиваются именно этого. К тому же, если заговорщикам удалось захватить контроль над темным источником, то, вероятно, они надеются еще и контролировать светлый. Или того больше весь хаос. Безумцы. «Для этого безумцам нужно провести своих магов в цитадель», — заявил Бартон. «Мы как раз остановились возле раскидистого куста садовых роз. Он сорвал бутон, затупив магией острые шипы на стебле, и протянул его мне. Но биться в неприступные стены Астора, а затем пытаться прорваться в самую мощную на весь светлый мир цитадель — выстроену специально для защиты источника, наиглупейшее занятие. Уж чем-чем, а глупостью мой отец не отличается. Куда проще подобраться к источнику незаметно, усыпив бдительность светлых. Например, это может сделать одна из невест принца Айдара. Или куда лучше его жена, будущая королева Астора, которая получит беспрепятственный доступ в цитадель. Выдохнула я. Архимаг кивнул. Я же, воодушевленная его молчаливым согласием, продолжала. Но ведь однажды короли Хефии, Клайора и Утрума уже были рядом с источником. Помнишь, на первом испытании, когда в пламени загорались имена избранниц? Возможно, они еще не были готовы. Ждали более удобного момента, уверенные в том, что одна из их ставленниц обязательно победит. «Ведь на отборе их целых три», — кивнула я. «И заговорщики не гнушаются похищениями и убийствами. Вспомнить хотя бы тех избранниц, которые так и не доехали до отбора. Йоханну, обесчещенную соловьем в Красных горах, и Юнь Неволен, убитую по пути в столицу. Что же касается ставленниц темных, я была полностью уверена в двух. Ванне с ее непереносимостью светлой магии, которая с упрямством обреченной стремилась стать женой Айдара, и в Йорунде, проговорившейся о заговоре. «Думаю, Корианна тоже замешана», — негромко добавила я, повертев в руках подаренный цветок. «Пусть отца Архимаг не любил, но все-таки принцесса Хефии — его сводная сестра, и мне не хотелось расстраивать Бартона. Хотя, по мне, она самая здравомыслящая из всех темных. Кровь правящей династии Хефии не оставляет возможности быть здравомыслящим», заявился с мешком Бартон. «И как это выражается?» «Если мы что-то захотим, то с трудом можем от этого отказаться». Внезапно Бартон остановился, и я замерла рядом с ним. «Лерит, я обязательно передам наш разговор Торстейну. Уверен, ему будет крайне интересно узнать твое мнение. Если, конечно, светлые не додумались до всего этого сами. Они не настолько глупы, как кажутся на первый взгляд». «Я и не думала обвинять их в глупости». «И светлые готовятся. Они готовятся ко всему, Лерит. Армия поднята по тревоге, границы Астора на замке. Королевский дворец под завязку набит магами. За избранницами наблюдают с удвоенной, а то и с утроенной силой. Причем за вами следят не только маги, но еще и с помощью неплохих магических штучек архимага Торстейна, до которых я бы сам не додумался». На это я лишь пожала плечами. «Знаете?» «Знаешь», — мягко подсказал Бартейн. «Знаешь, меня это нисколько не тревожит. Пусть следят, мне даже спокойнее. Лучше уж удвоенная или утроенная охрана, усиленная магическими штучками Торстейна, лишь бы меня перестали убивать и похищать. А то это как-то нервирует. Но давай-ка мы оставим проблемы светлых светлым. Неожиданно заявил Бартон. Я хотел поговорить с тобой вовсе не о том, что происходит на отборе и за его пределами. Потому что это не касается ни тебя, ни меня. Мы с тобой одной крови, и я чувствую в тебе тьму. «Как это может нас не касаться?» – изумилась я. «Ведь я избранница принца Айдара, а ты на службе у короля Олафа». «И мне за нее неплохо платят», – усмехнулся архимаг. «Но я волен уйти в любое время, сделав свой выбор. Так же, как и ты, Лерит. Ты свободна и тоже можешь уйти тогда, когда захочешь». «Во мне слишком много света, Бартон», покачав головой, сказала ему. «К тому же я не собираюсь уходить с отбора, потому что уже сделала свой выбор». И он был не в его пользу. «Отбор все еще не закончен, и у тебя до сих пор есть возможность передумать, вспомнить, кто ты такая, и принять верное решение. Выбрать того, кто ближе к тебе по духу и по крови. К тому же я дам тебе то, что тебе никогда не даст Айдар Орвик». «И что же это такое?» Я уставилась на Бартена с удивлением, перестав вертеть в руках подаренный им цветок. «Потому что мы, темные, довольно любопытны». «Свобода», — заявил мне архимаг. «То, что ты никогда не получишь, если добьешься своего». «Я знаю, ты хочешь победить, Лерит. Но если выиграешь этот отбор, ты навсегда останешься в Асторе и поселишься в золотой клетке». «О, эта клетка, несомненно, хороша, ведь династия Орвиков невероятно богата». «А разве это плохо?» – пожала я плечами, потому что до этого никогда не думала о богатстве Айдара. «Меня интересовали совершенно другие вещи». Его присутствие, которое приносило гармонию и спокойствие в мой мир. Его улыбка, его руки и его поцелуи. И все то, что за этим следовало. Но счастливая жизнь рядом с Айдаром даже в уме у меня складывалась из рук вон плохо. Ведь он светлый принц, а я принцесса темного Норберга. «Дурного в клетке ничего нет, но это все-таки клетка», произнес архимаг. «Со мной все будет по-другому. Золотых гор тебе не обещаю, но...» Тут он взмахнул рукой, и перед моими глазами понеслись картинки. Это были искусные иллюзии. Довольно простые для высших заклинания, помноженные на воспоминания или же воображение мага. Уверена, это все же были его воспоминания. Слишком уж достоверными выглядели объемные картинки. Передо мной вставали, а затем растворялись в магическом тумане незнакомые города с величественными стенами и огромными храмами неизвестных богов. Заснеженные горы сменялись пересохшими руслами рек и убегающими за горизонт морями песчаных дюн. Огромные водные массы срывались со скал, а порывистые ветра трепали гордые паруса кораблей. Красиво. Невероятно и завораживающе красиво для той, которая выросла в обители и в своей жизни почти ничего не видела. Разве что я в изобилии насмотрелась на каменные стены келий и величественные вершины Красных гор. «Мы с тобой очень похожи, Лерит», — вкрадчиво продолжал Бартон. «Я чувствую, что ты любишь свободу так же сильно, как и я. И мы сможем уехать далеко отсюда, оставив прежнюю жизнь позади. Светлые разберутся и без нас, а нам с тобой будет принадлежать весь мир». «Ты ничего не знаешь обо мне, Бартон», — покачала я головой. Прикусив губу, простеньким заклинанием разогнала его иллюзию. «Ты совершенно ничего обо мне не знаешь». Ведь он не знал, что перед ним Лерит Норберг. Не знал, в какой семье я родилась, где выросла. И еще то, что я посвящена темному источнику. Именно поэтому я не могла уйти, оставив все вот так. Вот так, когда миру грозит возвращение к первозданному хаосу. Да и не хотела, не собиралась я уходить. Пока еще не знаю. Мы как раз подошли к мраморной беседке, которую, как оказалось, уже освободили Тесса с Астой. И Бартон предложил мне опуститься на прохладную скамью. Но у нас с тобой будет время это исправить. Нет, покачала я головой. Наше время на исходе. Быть может, осталось еще минут 5, после чего за мной придет леди Риблин. И, Бартон, я все-таки останусь на отборе, несмотря на то, что твое предложение выглядит крайне заманчивым. Архимаг пожал плечами. И я тебя не тороплю. Подумай о моих словах, Лерит, и подумай хорошенько. Лучше я подумаю о том, как пройти следующее испытание. Немного нервно улыбнулась ему, решив сменить тему разговора. Кажется, там будет дракон. Айдар упоминал о 4-м испытании с легким смешком, заявив, что уж чего-чего, а дракона мне бояться не стоит. Это ящеру лучше опасаться темную ведьмочку, которую побаиваются даже каменные горгульи. «Старый добрый Готвит», — отозвался Бартон и тут же на полу беседки создал великолепную иллюзию черного дракона. Крылатый ящер полыхнул огнем, затем закрутился, устраиваясь поудобнее. Вздохнув, улегся и закрыл глаза. Магом Бартон Монсон был превосходным, этого у него не отнять. Его близость тоже завораживала, но... Кажется, проклятие рода Норбергов с нашим странным выбором мужчин пало и на меня. Я смотрела на Бартона и понимала, что у нас с ним ничего не будет, потому что он не светлый, и он не Айдар Орвик. «Тебе не следует бояться следующего испытания», — продолжал Архимаг. «Это всего лишь дракон». «Я и не боюсь», — пожала плечами. «Айдар, принц уже рассказывал мне о Годвиде. Сказал, что это эмпат и отлично улавливает эмоции. На этом и основано испытание управления чувствами. Если дракон почувствует источаемый избранницей страх, он может взбрыкнуть. Но там будут маги, много магов, так что провалившим испытание избранницам ничего не грозит, разве что вылет с отбора в 2 шагах от финала». «Взбрыкнуть?» — усмехнулся Бартон. «Старичку уже около 200 лет, и, пожалуй, он самый спокойный из всех драконов Астора. Большее, на что он способен, порычать или, на крайний случай, полыхнуть огнем. Годвит немного повредился умом на последней войне и с тех пор довольно остро реагирует на излучение страха». «Но последняя война была 500 лет назад с Норбергом. Каменные тролли растерзали всех его сородичей. Он выжил лишь чудом. Там была настоящая бойня, Лерит». Я передернула плечами. «Может, и была, потому что Астор никто не звал на наши земли. И наплевать, что они считали их своими». «Ты так об этом говоришь, словно сам там был». «Мне родилось родиться через 15 лет после этого», — отозвался Архимаг. «Но я изучал архивы. Бояться нечего, Лерит. Годвит не переносит человеческий страх, но, пожалуй, куда больше он ненавидит лишь тех, кто носит в себе частицу крови Норбергов. Чувствует их вибрации за версту и сразу же становится агрессивным». «И тут я выдохнула, после чего долго не могла вспомнить, как дышать. Выходило, бояться мне все же стоило. Черного дракона, который ненавидит Норберг». Оставшиеся минуты свидания пролетели незаметно. Бартон рассказывал забавные истории о своих путешествиях и руководстве факультетом темных сил в Академии магии Белфора. Я же мрачно размышляла о том, что мой путь на отборе подходит к концу. Но мне не хотелось его завершать, испепеленный драконом, который ненавидит носителей моей крови. Впрочем, распорядители отбора, скорее всего, успеют остановить испытание раньше, чем мне придет конец. Вернее, конец моего пути на отборе. Можно, конечно, воспользоваться магией и подчинить Годвида, превратив его в самого безобидного ящера на свете. Но и это означало провалить испытание. Или же уйти без объяснений. Быть может, пришло время мне вернуться в обитель и рассказать обо всем наставнику и придумать, как быть дальше. Но если я уйду, кто останется с принцем? Кого он выберет? Тессу? Соню? Или же Корианну, чей отец, уверенно, строит планы по захвату всего мира? И как мне им помешать, если я буду пробираться обходными тропами в Норберг? Но самое ужасное, я никому не хотела отдавать Айдара.